«Я лучше нарисую», — хлюпнув носом, ответила Оксана. «Всех нарисую, у меня неплохо получается. Это еще лучше, и живи, за себя и за маму». Лена внимательно глянула девчонке в глаза. «Хорошо, и что это у тебя за баночка?» Ленка поглядела на небольшую то ли банку, то ли термос, который Оксана примотала себе на левое предплечье. «Там мама». Оксана склонила голову к капсуле и погладила ее правой рукой. Англичане отдали пепел из крематория. «Дуреха ты, Оксана, сама чуть не согрешила и мать без отпевания оставить могла. Ничего, приедем в наши края, маму похоронишь по-людски». «Надо же», не замечал у Елены религиозности, но главное, девочка немного успокоилась. «Лен, а ты откуда взялась? Только сейчас спохватился я. Ты же спала вроде. Поспишь с вами?» Оксанка так визжала, что всех перебудила. Но мамаши из трюма не полезли, они своих детей перепуганных успокаивали, да и сами здорово перепугались. Только мы выглянули и врач, Дарья Андреевна, но она к маленьким сначала рванула проверить, а к тебе на помощь Константинович меня делегировал, да вот и врач пришла. Лена кивнула мне за спину, все женщины, подростки и детишки из спасенных носили легкие кеды производства здешнего Раджи, так что их было практически не слышно, тем более что врач, красивая кореглазая шатенка, оказалась стройной и подтянутой. В плену у наркоторговцев это могло нехорошо аукнуться, но из-за красоты ей повезло, если можно так сказать. Насиловал ее один мужик из самой верхушки бандитов, и она при штурме разбила ему голову здоровенной вазой, так что этот главарь оказался одним из тех, которые украсили дворовые ворота, и Дарья Андреевна была единственной из спасенных, имевшей какие-то деньги, кроме 1000 ЭКЮ, англичане выдали освобожденным людям по 1000 из бандитской кассы, а врачу отдали все наличные деньги, которые были у ее насильника. Плюс все оружие и чуть ли не килограмм золота и драгоценностей, принадлежавших этой тушке, так что у доктора имелись понтовейший золоченый дизитыгл, итальянский полуавтоматический дробовик в позолоте и болгарский АК, на который сменяли золоченый УЗИ. Пистолет она продавать не стала, решила оставить на память, вроде как рога на стену или шкуру к камину, а дробовик оказался просто хорош. Ей морпехи отсоветовали его менять, приклад только придется под себя укоротить в Демидовске. «Так, дайте мне поглядеть, а вы идите, вас там ждут», — махнула мне рукой врач в сторону по походному освещенного синей лампой шкафута. «Как там?» — коротко поинтересовался Кэп, смоля короткую сигару. «Нормально», — проревелась, вроде как успокаивается, «да и девушки с ней приглядят», — ответил я ему, кивком благодаря Малика за то, что он подменил меня на посту. «Добро», — припечатал Кэп. «Но присматривайте за бортами на всякий случай, мало ли, вдруг еще какая дуреха решит, что так проще». Уже ближе к полудню следующего дня я подошел к врачу, неумело смолящий местную сигарету на юте, единственном месте, где разрешалось курить. «Дарья Андреевна, у вас минутка свободного времени для разговора не найдется, только без лишних ушей». Я показал ей окружающих нас любителей курения. «Сейчас». Она раздавила окурок в бочке пепельницы и пошла за мной на свободное место, открытое со всех сторон, по крайней мере, тихонько не подкрасться и не подслушать. «Дарья Андреевна, скажите, пожалуйста, Оксана нормальная? У нее сознание не сдвинулось?» — спросил я. «А почему вас это интересует?» «Она носит прах своей матери на себе. У многих могло снести крышу от такого, так что неудивительно, а спрашиваю потому, что она сирота. Тут ведь как получается, я ее сегодня спас, мне ей и помогать вставать на ноги или помогать с лечением, обычай такой в наших краях. Вы мне ответьте хотя бы приблизительно, и я пойду. Мне еще телеграмму жене отбить нужно. Нормально все с девочкой, только сильнейшее нервное потрясение, покой нужен, любовь близких, положительные эмоции. Если вы готовы к этому и ваши власти так легко решают вопрос удочерения, то спросите девочку, не против ли она. Наши власти, Дарья Андреевна, уже наши, ладно, пойду жене напишу, что жив-здоров, заодно напомню о том, что она о сестренке мечтала и вполне может ее обрести, и Оксану спрошу, хочет ли она жить с нами и поможет ли моей жене с лялькой возиться через некоторое время, а дополнительные положительные эмоции Оксане котяра с собаком обеспечит, они у нас ребята общительные, кроме того, летом детвору постарше в лагеря скаутов собирают, учат всему, что необходимо в походах, да и вообще там весело время проводят, тинейджеры туда бегом бегут, а вы, Дарья Андреевна, если еще не определились с местом жительства, подумайте о нашем городке, Санцегорск называется, мы как раз хороших врачей ищем. Володя, погодите, Дарья Андреевна подошла ко мне, вы спросите сначала жену, и, если она будет согласна, я сама переговорю с Оксанкой, кстати, девочка предпочитает, чтобы ее именно так звали, и не любит, когда ее зовут Ксюшей. Я немного знала Евгению, ее маму, все-таки Самарканд хоть и приличный город, но русских в нем осталось немного. Я бы сама ее забрала, но у меня маленький сын на руках и еще племянницы, оставшиеся без матери, мою сестру тоже убили при штурме, правда, не англичане, а рабовладельцы, и, кстати, я удивляюсь такой легкости, с какой вы готовы удочерить девочку. Вы или очень уверены в себе, или легкомысленны. Ни то, ни другое, Дарья Андреевна, я прекрасно понимаю, как может быть нелегко с Оксаной, которая уже не девочка, но еще не девушка, покачал я головой. Но это наш мир, и мы приняли его правила. В таком случае мне на самом деле стоит подумать о вашем предложении. Доктор улыбнулась. Город, где живут такие люди, хороший город. Дарья Андреевна, у нас много таких городов, и боюсь, мое предложение будет одним из многих, которые вам сделают в отделе кадров протектората. Извините, но мне правда пора в радиорубку, подходит мой сеанс связи. И я откланялся, глава 26, Сухогруз Медведь, залив, 23-й год, 37-й день 3 месяца. Дядь Володь, а кушать скоро? Заталкивая патроны в автоматный магазин, спросила меня Оксанка. «Вы в 11, мы позже. Сегодня макароны с жареными полосатиками, которых мы вчера вечером натаскали, я протер ветошью затвор своего калаша, провернув, вставил его в затворную раму, направив газовый поршень в камеру, поставил раму на направляющие ствольной коробки и с лязганьем загнал ее на место. Оксанка тем временем положила набитый рожок на расстеленный по палубе полубака брезент и взяла четвертый, захватила горстку латунных патронов и начала с усилием толкать их в магазин. «Тяжело», — пожаловалась она. «Ничего, Оксанка, терпи, атаманшей будешь», — засмеялся Толик, чистя свой ПМ. «Мы с утра расположились на этом месте, так как сюда тяжеловато было добираться малолеткам, здесь сохранялась прохлада и было где натянуть тент. Боцман дал нам на это добро позавчера, после того как принял у нашей слесарной братьи объем полностью сделанных работ. Более того, наша работа его устроила, так что 2 дня мы расслаблялись, разве что ночью дежурили, хотя с тех пор как вошли в зону безопасности Ньюхивена, готовность была понижена. Даже браунинги со станков сняли, перебрали, смазали и уложили на стеллаж в арсенале корабля, на зушке дежурили только ночью, днем ее накрывали быстросъемным чехлом от палящего солнца, чтобы не раскалялась. «Приедем домой, получишь школьную винтовку, будешь с ней заниматься, а со временем, когда зачеты в школе сдашь, она твоей станет. Я как будто знал, что у меня сестренка появится, когда ее покупал». Вставив в собранный автомат магазин банку, я отложил его на край брезента и отобрал у Оксаны рожок. Устала девчонка, из чистой вредности пыталась патрон в магазин затолкать. Там хоть патроны и такие, но их поменьше, и перезарядка винтовочки не автоматическая, а ручная, приучает патроны беречь. «Оксан, ты меня слышишь?» «Слышу, дядь Володь». Девчонка перебросила недлинную, но толстую русую косу через плечо, облокотилась на высокий борт и смотрела вперед по курсу. «Красиво как здесь!» «Это да, красотища здесь обалденная, за американскими островами, которые мы прошли вчера, много хоть и редких, но очень красивых вулканических островков, с черными пляжами, черными скалами, ярко-зеленой растительностью и разноцветными птицами, основавшими на них настоящие птичьи базары. Не считая чистейшей синей воды за бортом, пару раз, когда мы проходили поблизости от островов, нас оглушало птичьим гомоном, раза четыре видели здешних китов, больше похожих на плезиозавров, их, китов, караулили небольшие китобойные суда с американскими флагами. Именно природа развеяла на корабле ту мрачную ауру, которая нас окружала после выхода из порта Дели. Женщины вроде как пришли в себя, умылись, причесались и стали как минимум симпатичными. Детвора вспомнила, что она детвора, и принялась носиться по пароходу, несмотря на грозные окрики боцмана и палубных матросов. Кэп страдальчески морщился, и я пару раз слышал, как он потихоньку бухтил под нос, что пассажиров год брать не будет. «Гляди», — толкнул меня в бок Малик и показал на надстройку. Зушки дежурные неторопливо снимали брезентуху. «Корабль где-то, что ли?» «Оксан, ты ничего не видишь?» — спросил я, заталкивая снаряженные магазины от калаша в разгрузку и надевая ее. Вообще-то тревоги не было, но если там китобой, то малолетки сейчас прибегут смотреть, а пацанята и утащить что-либо могут. Уже сталкивались с этим. Вчера один узбечинок утащил у Ленки магазин с патронами, когда та с девицами трындычила, с трудом найдя и поймав виновника. Ольга Васильевна просто нашлепала ему по заднице, сказала, что это не педагогично, но очень здорово обучает. Впрочем, глядя на зареванную, но все равно озорную мордочку мальчишки, я очень сомневался, что он прекратит воровать, хоть пацан и из Бжизака, но он настоящий потомок багдадского вора. «Какой-то корабль вроде левее, около острова», — ответила Оксанка и ткнула пальцем в том направлении. «Сейчас глянем». Я достал бинокль и подошел к борту, поглядел. «Какие-то рыбаки, по-моему». «Вовка, ты чего сбрую надел?» Поинтересовался только, заталкивая с парку магазинов в свой калаш. «А ты того узбеченка помнишь? Сейчас они прибегут рыбаков смотреть, снова что-то стащит». И я засмеялся, глядя, как парни шустро собирают свои оружейные причиндалы. Колян затолкал нашу общую банку с ВДшкой себе в мародерку, грязную ветошь пока оставили на брезенте, потом выкинем в печку на юте, где мусор сжигают. Минут через 40 мы медленно проходили мимо довольно ржавого корыта метров 25 длиной, что немало по здешним меркам. С десяток моряков суетились на палубе вокруг подъемной стрелы, которая тянула из глубины что-то здоровое. Вскоре над поверхностью показалась голова большой черепахи. Знакомая зверушка. Малик довольно облизнулся. «И какая вкусная! А чего они ее не пристрелили сначала?» — удивленно спросил я, глядя, как моряки затаскивают на палубу вяло машущего лапами зверя. «Хрен его зна!» Малика прервал дикий рев боли. Из надстройки, где лежала туша глубинной черепахи, выпал человек, зажимающий руками обрубок ноги, из которого лилась кровь. Его подхватили четверо моряков, начали стягивать жгутом ногу выше обрубка. «Твою поперек, Оксанка, иди-ка в трюм пока». Я проводил побледневшую девчонку к трапу и помог спуститься. «Сейчас холодной водички принесу с корвалолом. Половину бутылька этого средства я уже выпоил Оксане за эту неделю по рекомендации Дарьи Андреевны. Не надо, а? Гадость такая!» — поморщилась Оксанка, усаживаясь на гамак. «Я лучше здесь отсижусь, а потом выйду наверх, хорошо?» «Уверена». «Ладно, Оксанка, посиди в тенечке, здесь не порт Дели, хоть дышать можно. А с чего это вдруг все в трюм полезли?» Я с удивлением поглядел на трапы, по которым спускались явно недовольные женщины и дети. «Товарищи, мы сейчас будем швартоваться к рыбацкому судну. Этот маневр опасен, поэтому прошу вас переждать его здесь, чтобы не мешать». Усиленный матюгальником голос боцмана гулко отразился от стен трюма и груза. «Оксанка, я наверх, мало ли, наша помощь потребуется, сиди здесь, не вылезай, договорились». Я хлопнул по подставленной ладошке девочки и рванул наверх, к своим слесарюгам. «Что стряслось, мужики?» — обратился к стоящим у борта работягам. «Рыбаки врача запросили, у укушенного, похоже, сердечный приступ, посттравматический шок, как сказала Дарья Андреевна, она и Ольга собираются, а баркас спускать долго, быстрее швартануться, вы не отсвечивайте здесь, боцман будет недоволен», — сказал один из матросов. «Ладно, я на шкафут, будем сходнее перекидывать после швартовки, вы автоматы хотя бы к борту прислоните, а то за пиратов примут, нашли время чистить». Матрос недовольно поглядел на висящие у нас через плечо калаши. «Ну, поставить автоматы у высокого фальшборта недолго, мы так и сделали, на сейвнере наконец пристрелили черепаху короткой очередью из немецкой G3, а то с этой суматохой они как-то забыли про зверюгу, и та, перевернутая кверху брюхом, так и махала ластами за надстройкой, и как этого неудачника угораздило, навек калекой останется, держи бросательный», — рявкнул один из наших моряков и бросил на сейвнер длинную тонкую бичеву с грузом. Там поймали и вытянули бичеву, потом более толстый леер-проводник, а за ним два пеньковых каната, тоже быстро и умело, завели в отверстие в бортах, судя по всему, зацепили за кнехты. Главный на сейвнере что-то заорал в рацию, наш боцман прислушался к своей вакитоке и заорал на мужиков у ютового и шкафутового шпилей: «Обтягивай помалу». Вскоре сейвнер уперся в толстые, обмотанные веревками покрышки у левого борта, практически напротив кормовой надстройки, и в этот момент из здоровой бочки на мачте сейвнера высунулись, как два чертика из коробочки, два матроса с револьверными гранатометами в руках и шарахнули в расчет зушки. Я не понял как, но уже после взрывов в моей правой руке оказался пистолет, а через вздох я стрелял в головы гранатометчиков, приходя в ужас от высыпавших на палубу сейвнера вооруженных людей. «Пулемет!» — заорал Малик, стреляя из своего Стечкина в здоровенного мужика с М-60, вскочившего на крышу рубки сейвнера. Справа и слева от нас по толпе внизу ударили из своих автоматов Николай и Толька, зазвенели гильзы по палубе. Одна попала мне в голову, а я бросил пистолет на палубу и стал вытаскивать из-под сумков разгрузки две РГО, едва ли не теряя голову от страха. «Гранатами, огонь!» — заорал, вырывая распрямленные чеки из запалов и кидая гранаты вниз, на палубу сейвнера. «Ложись!» И я грохнулся на палубу, вырывая из-под сумков окровавленной левой рукой третью гранату, а правой подтягивая к себе свой автомат, и когда успел ноготь сорвать. Рядом со мной упали парни, и одновременно внизу грохнули гранаты, в уши наконец-то ворвались крики и вой на сейвнере, визги в нашем трюме, стрельба из пистолетов с нашей палубы и гулкие очереди с сейвнера. Очередь с сейвнера прошибла с десяток круглых отверстий над нами, хлестнула нам по глазам крошкой от краски, с визгом полетели рикошеты. Повезло, что с палубы сейвнера по нашему полубаку приходилось стрелять снизу вверх. Вверх со звоном подскочила латунная решетка шпигата, выбитая пиратской пулей. «Готовы! Огонь!» И мы перебросили тяжелые чушки гранат через борт, потом проморгаемся, если выйдет. Снизу сначала грохнула моя эргашка, потом эвки товарищи, и мы снова швырнули туда гранаты. У меня гранаты закончились, а Малик с братьями продолжали швырять свои эвки на сейвнер. «Ну, достреляем!» — глянул я на парней после завершающего взрыва, передергивая затвор автомата. Толян коротко выдохнул, кивнул, меняя магазин, Колька закусил губу до крови, тоже кивнул и перекрестился, а Малик зачем-то снял крышку с АКМ, поставил ее на место и пробормотал под нос: «Аллах Акбар! Вставай и стреляй!» Не знаю, с какого рожна я так скомандовал, но мы рывком скакнули к борту и открыли огонь из автоматов по всему, что шевелилось внизу. С юта тоже ударили наши из пистолетов, но гораздо реже, снизу, с палубы сейвнера, ответило несколько автоматов. Какого хрена они решились? Ведь Ленчик уже наверняка отстучал в Форт Вашингтон или Форт Риган, скоро Каталины прилетят, от них ведь ни один пароход не скроется. Держа разорванный инт-пакет на простреленном боку, спросил я сам у себя. Малик с Толькой под руководством доктора укладывали Кольку на носилки, вот уж нам с ним повезло, последнюю очередь снизу поделили, мне шмат сала из правого бока вырвало, а Коляну перебила кость в ноге и зацепила артерию, он здорово кровью полубак залил, а у меня только штанина и трусы от крови мокрые, впрочем, уже сейчас болит здорово, и башка кружится, видимо, от шока, приходится ватку с нашатырем нюхать. Володь, ты как? Парни, оставьте Кольку пока, докторша и здесь о нем позаботится. Снизу поднялся упомянутый радист. Слушайте, нужно в сам Сейнер лезть, нас глушат, не могу никого вызвать. Кэп командует всеми, способными держать оружие, готовится к абордажу и досмотру. Лень, я внутренне полезу, глянул вниз, на заваленную телами и залитую кровью палубу Сейнера. Там если кто засел, то он на любого кинется, стрелять будет до упора, а то и подорвет что-нибудь. Тут газ слезоточивый надо, а где его взять? А лучше отвязаться и расстрелять это корыто из пушек. Вовка, ты гений. Есть газ, у нас дымовые шашки для выкуривания садовых паразитов есть. Сейчас у боцмана возьму. И Ленька, гремя автоматом по поручням трапа, слетел вниз. Да уж, у моряков отношение к захваченному судну совсем другое. Анатолий, Малик, подняли Николая и понесли в медблок. Ваш абордаж, судя по всему, подождет. Бледная, но решительная Дарья Андреевна первая сошла по трапу, парни аккуратно спустили носилки и потащили прибалдевшего от дозы обезболивающего Коляна в надстройку, я тоже пошел за ними, повесив автоматы, свой и Николая, на здоровый бок, спустившись на шкафут, поглядел на ряд тел, сложенных на юте, Лена, Лешка, Артемьев, четверо матросов, штурман, Божий правый, меньше чем за 5 минут боя мы потеряли убитыми 8 человек, раненых, кроме нас, еще 3. Дядь Вов, ты как? Ко мне сунулась Оксанка и замерла, глядя на пропитанные кровью тряпки, в больших серых глазах застыл испуг пополам со слезами. Не страшно, Оксан, просто больно, попытался улыбнуться я, девочка осторожно подошла, застыла в нерешительности, подумав и поглядев на девчонку, которая вроде как чувствовала себя более-менее нормально, я попросил ее, помоги мне, пожалуйста, возьми бинт, примотай мне этот тампон, пока врач освободится, неудобно рукой держать постоянно, пока Оксана меня бинтовала, вдоль борта с автоматами встали Кэп, Старпом, механик и Кок, а мимо пробежали Леонид, боцман и один из оставшихся в живых матросов, шустро ссыпались вниз на Сейнер по так называемой сходне, сделанной из широкой доски с набитыми на нее рейками, в руках у них было по паре больших жестяных банок, в которые они вставили вроде как запалы, подожгли их и, дождавшись повалившего из банок дыма, закатили их в трюм, надстройку и, похоже, в машинное отделение Сейнера. Интересно, а если антенну срубить, передатчик заткнется. Лень, а если антенны срубить, то это как, поможет? Крикнул я радисту и показал на 2 высоких и гибких штыря на крыше рубки, где так и валялся застреленный Маляком пулеметчик. Леонид недоуменно глянул на антенны, хлопнул себя по лбу и полез наверх, поковырялся возле с каким-то прибором и заорал вниз. Евграф Сергеевич, топор давай. Дальше все закрутилось как в карусели, Ленька перерубил подходящие к антеннам кабели, из всех щелей и иллюминаторов Сейнера повалил на редкость едкий дым, из машинного отделения вывалился, стреляя во все стороны, какой-то хмырь был мгновенно застрелен офицерами Медведя, а из радиорубки после переговоров вышел радист, ему пообещали, что его не станут убивать и передадут властям, в принципе хоть какая-то отсрочка, которую для себя выторговал немолодой мужик с солидным брюхом. После этого Ленька выпи полез в радиорубку Сейнера, механик в таком же противогазе, в машинное отделение, а боцман стал командовать на верхней палубе приза. Евграф Сергеевич, В этой бочке мои трофеи. Я указал на мачту. И пулеметчик, который наверху, Маликов. Ты не умничай, фотографируй давай. Никто на ваши трофеи не покушается. Тут вон какой приз. Одних денег за головы 19 тысяч, без ваших троих. У страха глаза велики, огромная толпа пиратов мне почудилась. На самом деле мы застрелили и подорвали гранатами 22 пирата, и это с тем, из машинного отделения, так что мы продолжили свое дело, переворачивали и стаскивали бандитов в рядок и фотографировали их для отчетности, фоткал я, таскали Малик, Колька и Федор, боцман залез на клотик, так называется бочка наверху мачты, и сбросил оттуда двух девок-гранатометчиц, не знаю, красавицы они были или нет до того, как схватили от меня по несколько пуль в лицо, но были молодые, стройные и сильные, какие-то культуристки с хорошо накачанной мускулатурой рук и плеч, впрочем, во мне ничего не ворхнулось, даже от того, что пришлось убить женщин, слишком хорошо я понимал, чего мы все избежали, и нам здорово повезло с дымом. Тот оказался настолько вонючим, что забил вонь от потрохов и крови на палубе пирата. Держи, ганфайтер. Евграф Сергеевич положил рядом со мной два гранатомета, пулемет миними с двумя запасными коробами с лентами и М-16 с магазином на сотню патронов. Удачно ты их, они нам головы не дали бы поднять. Разгрузки с девок сам с ними шили помощь. Если не затруднит, мне наклоняться больно. Я поглядел на тела пираток. Хорошие разгрузки, американские армейские плей-карьеры, и пистолеты на обеих девицах неплохие, глоки, 17-е, плюс рации в чехлах, те же ботиночки как раз на Оксанку пойдут, да и брючки на них не из дешевки, если девочка не побрезгует отстирать, то пойдут, Оксанка не из маленьких, кстати, насчет женских шмоток, Сергеич, если у этих тварей была отдельная каюта, то в ней первыми копаемся мы с Оксанкой. Без разговоров, кивнул боцман. Но часа через три, пусть проветрится, где так стрелять научились. На стрельбище, засмеялся я. Зимой на практических занятиях начали пистолет серьезно проходить, ну и увлеклись американской дисциплиной, практической стрельбой. А сейчас наука явно на пользу пошла. Леонид тем временем успел связаться с Форт Риганом и Форт Вашингтоном и договорился о высылке к нам гидросамолета для эвакуации раненых. Кроме Коляна у нас еще трое оказались серьезно ранены, двое в живот и один из механиков в грудь, сквозное в легкое, и несколько китобоев к нам шли, чему Кэп очень радовался, матросов у нас почти не осталось и офицеров было в самый обрез, на вахты еле хватало. Так что Кэп хотел договориться с экипажами насчет моряков, сухогруз «Медведь», залив, 23-й год, 37-й день 3 месяца к нашему кораблю и к пиратскому сейнеру пришвартовались три китобоя, так что на наших кораблях было тесно и шумно от крупных американских парней в тельниках с широкими полосками, насквозь провонявших китовым салом, не знаю, как в старом мире воняло ворвань. Но здесь очень противно, но никуда не денешься, мыло-то варить из чего-то надо, да и китовое мясо на вкус отличное, плюс всякие железы для медицины идут. Американцы удивились было количеству женщин и детей на нашем пароходе, восхищенно повыражались на палубе сейнера, их шкиперы на всякий случай задокументировали количество убитых пиратов, после чего их шустро разоблачили до исподнего и повыбрасывали за борт, вызвав ажиотаж среди местных акул. Вода буквально кипела десяток минут. Кстати, местных птичек уже несколько часов назад пришлось отгонять от наших кораблей автоматными очередями. Прикиньте, парни, как эти выродки хорошо все придумали. Рядом со мной плюхнулся возбужденный Ленька. У них в радиорубке сканер ICOM и CAR-2 стоит плюс два передатчика времен Вьетнамской войны от радиостанции GRC-9 с усилителями мощности 5580. Радиостанции доработаны, пара внешних блоков, для получения на необходимой частоте плюс-минус 50 кГц, всего 100 кГц, шумового сигнала, так называемого белого шума, очень похожего, кстати, на атмосферные помехи, Один из передатчиков настроен только на частоту Mayday, 2,182 кГц и готов давить ее при необходимости. Второй оперативно перестраивается по мере необходимости на определенную при помощи радиосканера частоту. Радиосканер ICOM и CAR-2 работает с закороченной антенной, только для приема раций, расположенных рядом, если радиостанция жертвы, это, по версии пиратов, мы. После постановки помех перешла на запасную частоту, при помощи сканера можно это отследить и принять меры. Так что хрен бы мы с кем-то смогли связаться, забили бы радиочастоты и перестреляли нас, как цыплят. Мы с Оксанкой и Маликом с важным видом покивали в ответ на этот текст, по ясности похожий на китайскую грамоту, хотя я точно ничего не понял, кроме того, что к нам вполне мог прийти пушистый северный зверек. Да, если бы не ваши гранаты и автоматы, все вполне могло кончиться очень плохо. Теперь в рубке всегда буду держать ящик с гранатами, а при швартовках к незнакомым судам, пару матросов с ручными пулеметами в резерце. К нам подошел Самойлов. Так что, парни, вашей четверке отойдет треть от суммы, причитающейся экипажу за убитых пиратов, это кроме тех троих, которых точно подрезали Малик и Володя, еще вам отойдет треть всего обнаруженного на борту пиратов оружия и вещей и треть стоимости сейнера, но не думай, Малик, что я вам прощу стоимость провоза ваших пулеметов. Да, забыл сказать, китобой забрали пленного, тут три корабля пропали после сезона дождей, так что наверняка неподалеку, на каком-то из островов, есть база, похоже, остатки тех разбойников, которых наши выбили с диких, они обещают нам 1/5 добычи, когда выбьют показания из радиста и возьмут эту тортугу штурмом, но из этих денег вам просто отойдет то, что причитается по вашей доле. Пленного брали все вместе. А вот это здорово, деньги лишними не бывают, мы с Оксанкой, после того как немного рассеялся дым, взяли противогазы и пошли мародерить в каюту пираток и нашли там около 3000 кю и грамм 200 золотых и серебряных украшений. Плюс Оксана выгребла все новые женские вещи и сказала, что потом вместе с моей женой разберется, и что вещи на удивление хорошие. Девочка за эту неделю привыкла к тому, что у нее снова есть семья. Они с Олесей уже по паре телеграмм друг другу отправили, так что набрала Оксанка 3 здоровенных баула, которые нам помог перетащить один из китобоев, плюс еще 5 пистолетов, 2 из них от фабрик Национале, 5-7 калибра 5,7 мм, и пару автоматов от этой фирмы под тот же патрон, видимо, был чей-то комплект до того, как к пираткам попал. Как раз моей жене и сестренке названной подойдут, единственное, чего жалко, патронов к ним всего 800 с небольшим, кроме того, взяли еще 5 клонов М16 от Бушмастера и Армалайта. Еще из оружия нам достались 3 ливера Росси бразильского производства, по 357 магнум, что очень хорошо, эти патроны производит Демидовск. Также взяли чемоданчик со всякими разными коллиматорными и оптическими прицелами плюс 5 ноутбуков, 6 маленьких раций Kenwood, на левых, в упаковках, а так как в каюте осталось еще достаточно просто немного поношенных женских вещей, их отдали женщинам-переселенкам, в остальных каютах тоже было множество шматья, я глянул мимоходом, видимо, пираты, или, по крайней мере, часть пиратов, жили на сейнере, так что женщины копошились в вещах, отбирая себе тряпки и откладывая деньги, драгоценности и оружие, которые были нашими по праву. Каталина летит, товарищ капитан. Ленька оторвался от наушника, продвинутый здесь радист, сам везде ходит, но постоянно связан с радиорубкой и ее оборудованием. Это хорошо, погрузим и отправим раненых. Анатолий, ты точно с братом полетишь? Тогда и за остальными присмотришь, договорились. Как на поправку пойдут, вас какой-нибудь из наших кораблей заберет на обратном пути и довезет до берегового, жить будешь в портовом отеле «Синий кит», с ним договор у нашего профсоюза, перечислением из берегового оплатит еду и комнату, Я тебе сейчас записку для хозяина напишу, кроме того, дам пару телефонов наших купцов, они давно там живут, все растолкуют, ты только варежку с ними не разевай, особенно со старым Кацем, тот еще жучара, иди, собирайся пока». И Кэп пошел к шкиперам китобоев, через 5 минут на воду сел красивый, окрашенный в ярко-синий цвет самолет. С десяток таких каталин работали у американцев в морском патруле, но уже 3 года патрулирование сократили из-за отсутствия большого количества происшествий в здешних водах. Основные очаги пиратства сдвинулись на юг залива и в сторону диких островов и устья Амазонки. Впрочем, там уже было относительно неплохо, наши почти все зачистили, самолет удивительно аккуратно, слегка взрыкивая двигателями, пришвартовался к нам. Начали перегружать раненых ему на борт. Все равно сначала пришлось спускать баркас и через него передавать носилки с подбитыми парнями. Дарью Андреевну Кэп с ними не пустил, так как на самолете оказался свой врач. И хорошо, до берегового еще 2 дня хода. Постараюсь уговорить ее хотя бы приехать к нам в городок, поглядеть. Она проговорилась, что очень любит горы, а они в десятки километров от нас, не считая того, что мы сами находимся в предгорьях. После отлета самолета китобой стали копать могилу на острове, сначала пробили динамитом небольшую штольню в скальной породе, а потом маленькими зарядами подровняли ее. Я в это время отмылся, переоделся, снял целлофан с нашлепки на боку и снова почувствовал себя практически нормально. Вообще, окровавленная одежка мне неплохо помогла. Китобой без возражений перенесли в трюм, к моему гамаку, трофейное оружие и вещи, ну ту часть, которую обещал Кэп. Я и мои товарищи как-то странно себя вели, наших погибло много, Лена и Лешка были неплохие ребята, Виктора Константиновича и его семью мы давно и хорошо знали. Но вот от того, что мы в этой заварухе остались живы, крышу вроде как снесло, ходили радостные, копались в трофеях, осматривали сейнер, рассуждали о том, за сколько его сможем продать. На нашу долю досталось 28 различных автоматов, в основном G3 в хорошем состоянии, а также 2 Браунинга М2 не новых, но ухоженных, со сменными стволами, еще 4 крупнокалиберных пулемета отошли команде «Медведя», а вот сейчас... Когда тела наших товарищей стали спускать в баркас, сердце сдавило ощущение потери, даже Ленкины проказы по дороге в Порто-Франко стали казаться милыми шутками, и не хватало спокойной рассудительности Артемьева. Среди тел наших погибших лежал и парень, которому отрубили ногу пираты, использовав его как наживку. Видимо, это кто-то из ранее захваченных, здорово избитый, изможденный, в очень грязной одежде. Его пираты добили сразу в начале боя, выстрелом в голову, в упор, вокруг раны все было обожжено, так и напишут на скале. Неизвестный. Ну что, готовим салют. Мы не поехали на остров, баркас у нас был один, в него поместились только тела погибших. Жаль, не стрельнем из зушки. Почему не стрельнем? Она же исправна. Я поглядел на артустановку. «Евграф Сергеевич, мы из ЗУ-23 наших проводим. Справитесь». Боцман поглядел на меня. «Если справитесь, будете по ночам дежурить до берегового. У меня людей не осталось, а китобой не умеет». «Да, мы немного проходили эту установку зимой. Как стрелять, заряжать, знаем. Ладно, подежурим. Осталось 2 ночи, полезли, Малик». И я аккуратно, стараясь не напрягать бок, полез по вертикальному трапу наверх. Малик на месте горизонтального наводчика развернул пушечку, я немного задрал стволы, и когда на острове китобой после молитвы стали засыпать могилу, наши на палубе дали короткий залп из своих калашей, а мы выпустили в небо 10 снарядов. Эхо гулко отскочило от острова, с дальней скалы взлетели перепуганные птицы. «Ну что, Оксан, домой?» Я поглядел на уходящий остров. На его высокой скале, на самой вершине, стоял большой крест из пары бревен, китобой установили в честь погибших моряков. Я вздохнул и посмотрел на беззащитную худенькую девочку, стоящую рядом. На этот раз мы остались живы. Но кто знает, как дальше сложится судьба. В суровый и опасный мир мы попали. И прекрасный, хотя бы уж тем, что требует от человека подвига и чести. Но буду надеяться на Бога и удачу, должен же я позаботиться о двух моих замечательных девчонках, Олесе и Оксане. Да и прибавление семейства не за горами. Я улыбнулся Оксанке и сказал: «Домой пора, сестренка. У меня еще жена рожать будет». Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.